Глава 21. Сборы. «Войдет?» — Рунар протянул Майке сплетенную из корней коробочку. «Войдет!» Коробочка исчезла в кармане. «А кисти? Они довольно длинные». «Легко!» Майке сунула кисти в карман, и они сразу начали туда втягиваться. «Великолепно! А гербарий?» Рунар взял со стола толстую папку. Майки оглядела ее. «А если странички отцепить и отправить по отдельности, вся папка, наверное, не влезет». «Попробуем». Рунар разложил папки на столе и начал осторожно разъединять листы. «Пожалуй, их можно будет аккуратно свернуть». На пороге кабинета возникла позевывая Хилла. «Что это вы делаете?» «Привет! Отправляем вещи Рунара!» — весело откликнулась Майки. «Он пойдет с нами! Книжки мы уже все отправили!» «Да что ты!» — Хилла оглядела комнату. С ночи тут многое изменилось. Книжная полка опустела, мешочки, развешанные по стенам, исчезли. Корзинки с верхних полок тоже стояли пустые на полу. Майки с Рунаром успели носовать в карманы халата прилично вещей. «А где теперь все эти вещи?» «У Капо в ванной?» Хилла нахмурилась. «А где Рунар собирается жить на земле?» «У нас, конечно!» Беззаботно откликнулась Майки. «У нас? Мама разрешила?» Не поверила Хилла. «У нас и так тесно!» «Ну, вообще, мы еще не спрашивали!» Хилла фыркнула. «То есть вы еще не спрашивали? Но уже отправили к нам домой кучу вещей?» Рунар с тревогой посмотрел на Майки. «Мы как раз ждали, когда ты уже проснешься и напишешь маме», — терпеливо объяснила Майки. «Вот тебе бумага и кисточка. Пиши». «А почему я?» «Ну, потому что ты умеешь писать, а я нет. И получится неловко, если Рунар сам напишет и спросит, понимаешь? Это должен быть кто-то из родственников». «Ну, ладно, давай». Хилла присела за стол к стопке желтоватых листов. «А это что? Явно не бумага. Неважно, на этом очень даже можно писать. Рунар вон сколько книг написал». Хилла взяла кисточку. Она, на удивление, удобно легла в руку. «И что писать?» «Ну, ты сама придумай. У тебя хорошо получается». Хилла хмыкнула и начала писать. «Мама, привет. Майки хочет привести Рунара Кали к нам жить. Рунар очень старый. Ну что скажешь? И все его вещи Майки собирается переслать к нам. Ты, наверное, уже заметила? По-моему, они оба сумасшедшие. Где он будет спать? Разве что в шкафу в прихожей? Ха-ха! Если только Майки не притащит с собой еще и Буку!» Хилла опустила кисточку. Рунар вглядывался в нее блеклыми старческими глазами. «Ну что?» — глуповато спросила Хилла и покраснела. «Надеюсь, в будущем я найду способ отблагодарить вас и вашу сестру», — проговорил Рунар. «Мне было хорошо здесь, но сейчас я осознал, что больше всего на свете хочу вернуться. Вернуться к своим. Это мое последнее желание». Хилла смутилась. Все ли она правильно написала? Рунар такой грустный и так хочет вернуться. Но почему именно к Хелема? Куда они его поселят вместе со всеми вещами? А что станет с Буками без вас? Рунар улыбнулся. «Буки жили здесь сотни лет до меня. Будут жить и дальше. За все эти годы я ни разу не видел, чтобы буки рождались или умирали. Здесь их дом. В лесу они находят пропитание. Их благополучие не зависит от меня. Я попрощаюсь с ними, как с добрыми друзьями, в чьем краю нашел приют». «А может, буки еще придут в гости?» — предположила Майки, но ее, похоже, услышала только Уруру, сидевшая за дальним столом. Оттуда послышался тихий рокот, как будто в буке включился маленький моторчик. «А вы понимаете, что там, на земле, многое изменилось?» — строго спросила Хилла. — Вашего дома, скорее всего, уже нет? И никого из ваших знакомых? Хила!» — сердито воскликнула Майки. «Я думал об этом», — сказал Рунар. «Но я ведь знаю вас и вашего брата, с которым у нас, похоже, много общего». «Да, Хила, так и напиши», — подхватила Майки. Хила посмотрела на Майки, потом на Рунара, потом наклонилась и приписала. «Рунар очень хочет отсюда выбраться. Мне кажется, надо ему помочь. Ответь поскорее, Хила». Хила положила кисточку, быстро свернула листок и протянула его Майке. «Вот!» «Что ты написала?» — полюбопытствовала Майки, засовывая листок в карман. «Спросила, можно ли Рунар придет к нам?» — неопределенно ответила Хила. «А завтрак будет?» «Конечно!» Майки кивнула на стол в соседней комнате. «Мама прислала целую кучу бутербродов!»